И как должно быть неприятно болеть в такой прекрасный день? Майя подлетела совсем близко и спросила по-дружески: «А что с вами?» Насекомое зашевелилось, но как-то странно. «Да у него нет ног. Вот почему оно ни с кем не хочет разговаривать». У самого черенка листа насекомое остановилось. И Майя с удивлением заметила, что на своем пути оно оставило какие-то маленькие коричневые капельки. Как странно. И вдруг Майя почувствовала, что воздух наполнился неприятным запахом. А запах этот исходил от капель, оставленных таинственным насекомым. И был он таким сильным и противным, что у пчелы закружилась голова. Она поспешно взлетела и заткнула нос, вся трясясь от обиды и возмущения. «Так вам и надо, и нечего связываться с вонючкой», — засмеялся кто-то позади нее. «Не надо смеяться надо мной», — рассердилась Майя. И она оглянулась и увидела на тонкой ветке большую белую бабочку. Бабочка бесшумно размахивала крылышками, усеянными черными крапинками. Майя видела много бабочек, но ни с одной не была знакома. А красота этой бабочки так восхитила пчелу, что она забыла все свои огорчения. «Да, наверное, я и вправду очень смешная». «Так это была вонючка?» «Да», — улыбнулась бабочка. «И с ней не надо связываться. А вы, должно быть, еще совсем молоды». «Нет», — ответила Майя, — «не совсем. Я уже очень много знаю. Но вот вонючку встречаю в первый раз». «А, вонючки любят одиночество», — сказала бабочка. «А вот их не любит никто. Поэтому иногда, когда им хочется, чтобы на них обратили внимание, они оставляют дурно пахнущие следы. А иначе они бы все забыли. А вот они хотят, чтобы о них помнили на всякий случай». «Да, странно», — ответила Майя. «А какие у вас красивые крылья, такие легкие, белые». Бабочка подобрала крылья и теперь, казалось, вся состояла из одного тонкого крыла. «Полетайте немножко», — попросила Майя. «Вы хотите, чтобы я улетела?» «О, нет! Я просто хотела бы увидеть, как колышутся в голубом воздухе ваши большие белые крылья. Но это можно отложить на потом. А сейчас расскажите мне, где ваш дом?» «Ну, у меня нет какого-то определенного жилища. От этого только лишняя неприятность. И с тех пор, как я стала бабочкой, моя жизнь прекрасна. А вот раньше, когда я была гусеницей, я только и делала, что ела капустный лист и ссорилась с другими гусеницами». «Я вас не понимаю. Но я хотела сказать, что прежде, когда я была гусеницей...» «Да как это?» — удивилась Майя. «Но ведь это всем известно. Даже люди об этом знают». Майя совсем растерялась. «Нет, вы должны мне все объяснить подробно, иначе я просто не поверю вам». Бабочка подлетела поближе к маленькой пчеле и принялась рассказывать о том, как однажды, еще будучи гусеницей, она вдруг стала обматывать себя нитями, которые тянула из своего брюшка, пока не превратилась в маленькое молчаливое существо, которое называют куколкой. «А спустя несколько недель я разорвала темный кокон, в котором лежала, и я не могу вам описать, какое это счастье вновь увидеть солнце после долгого затворничества. Передо мной раскрылось теплое море воздуха, золотого света, и я любила жизнь до боли, до сердцебиения». «О, я понимаю вас», — серьезно сказала Майя. «Со мной было то же, когда я впервые вылетела из нашего душного города в огромный мир».